Глава 31. Собранный мох разлетелся в разные стороны, но встреча затылка с землей не состоялась. Меня поймали надежные руки. Носа коснулся знакомый запах. Даже не глядя, я уже знала, это был Авинар. «Что вы здесь делаете?» — спросил дракон, не скрывая недовольства. Сердце в его груди билось, как сумасшедшее. Я открыла глаза и попыталась высвободиться из неловких объятий, но едва встала на ноги, как лодыжку снова сковала боль. «Ой!» — вскрикнула я, поджимая пострадавшую ногу. «Больно?» — дернулся Авинар. «Да, кажется, подвернула». «Сядьте, я посмотрю». «Не надо». Я вдруг смутилась. «Все хорошо. Ты иди, я тут сама». Не заставлять же его собирать рассыпанный мох. Еще спросит, зачем он мне. Я тогда быстрее сгорю со стыда, чем отвечу. Но так легко избавиться от дракона не вышло. «Сядьте», — приказал он суровым тоном. Я послушно опустилась на торчащий из земли корень. Спорить с таким Авинаром мне не хотелось. Больше того, он меня немного пугал. Сам дракон опустился рядом на одно колено. Взял меня за больную ногу, снял сапог, задрал штанину и размотал портянку. Все это быстрыми, скупыми движениями. Движениями человека, привыкшего делать такие вещи. Снимать сапоги с других женщин? От этой мысли меня бросило в жар. Внутри поднялось волнение. И сердце заколотилось, забухало, забило в грудную клетку, словно желая сломать ее и вырваться прочь. А пальцы Авинара из жестких и равнодушных стали вдруг нежными. Теперь он не торопился. Осторожно ощупывал мою лодыжку, поставив ногу пяткой себе на колено. Дыхание дракона стало тяжелее. На виске вздулась вена. Будто завороженная, я уставилась на эту вену и отсчитывала по ней биение пульса. В то время как от теплых рук Авинара по моей коже вверх бежали мурашки. Выше колена мурашки становились горячими, затем начинали жечь и собирались внизу живота пылающим жаром. Мои щеки тоже пылали. Я даже не догадывалась, как это приятно, когда кто-то гладит твои лодыжки. Нет, почему кто-то? Мне нравилось, как это делает Авинар. Не сдержавшись, я застонала, но тут же прикусила язык, потому что пальцы дракона резко остановились. «Перелома нет», — сухо заметил он. «Небольшое растяжение». А то я сама не знала. Меня охватила злость. Я оттолкнула его руки, подобрала упавшую портянку и начала наматывать на ногу. «Но дойти до пещеры вы не сможете. Я вас донесу». «Обойдусь без тебя», — буркнула себе под нос. «Не выйдет. Вам нельзя нагружать ногу». «Боишься, что твоему хозяину достанется хромая невеста?» — снова буркнула я. «Подай сапог». Сама я не могла дотянуться до своей обуви. Для этого пришлось бы встать. Мне почудилось, что Авинар хмыкнул, но я упорно сидела с опущенной головой и не желала смотреть в его сторону. В поле зрения появился сапог. Однако дракон его не отдал, а сам аккуратно надел мне на ногу. Затем поднялся, и прежде чем я успела издать хоть звук возражения, подхватил меня на руки. Я не вырывалась. Напротив, прильнула к груди Авинара и положила голову на плечо. Разумеется, исключительно потому, что так удобнее было меня нести. Это единственная причина. Поднимался дракон не спеша, осторожно переставляя ноги. То ли боялся поскользнуться на сыром мху, как я, то ли ему просто нравилось нести меня на руках, и он хотел продлить эти минуты. Я решила ни о чем не думать. Просто вдыхала его запах. Странное дело, но в его руках я ощущала себя совершенно расслабленной и защищенной, как никогда раньше. И все же до пещеры мы добрались слишком быстро. Я с трудом сдержала разочарованный вздох. Кажется, мох искала гораздо дольше. Мох. Я совсем о нем забыла. И что теперь делать? Как всегда, Стоило мыслям проникнуться приятной негой, как она сменилась беспокойством. Я напряглась. Словно почувствовав это, Авинар ускорил шаг. В пещере он осторожно усадил меня на лапник, убедился, что мне удобно, и направился к выходу. Уже в проеме дракон обернулся, посмотрел на меня с непонятным выражением и сказал: «В тюках есть рубашки. Вы можете использовать их. Я вернусь примерно через час. Никуда не уходите». Я почувствовала, как мои щеки зарделись от смущения. И спрятала лицо в ладонях. Он все понял. Потому и не отругал за вылазку в лес. Когда его шаги смолкли, я дохромала до тюков и отыскала в них несколько чистых рубашек. Выбрала те, что похуже, чтобы использовать в своих целях. Некоторые выглядели достаточно крепкими. Почему Авинар их не носит? Я неожиданно задумалась над этим вопросом. Казалось, дракона вообще не интересует, во что он одет. Возможно, он лишь отдает дань приличиям. Надел первое, что подвернулось под руку. Ради меня. А если бы меня не было, то и вовсе ходил бы обнаженным, ничуть не смущаясь своей наготы. Зато она смутила меня. В мыслях промелькнуло видение, как обнаженный Авинар поливает себя водой из ладоней. Оно заставило меня крепко зажмуриться и помотать головой. Нет, такого Авинара мне тут не надо. Уходи из моих мыслей. В конце концов, у меня еще масса дел до твоего возвращения, дракон. Так потянулись долгие дни уединения. Я молилась, чтобы они побыстрее закончились, но мое тело было со мной не согласно. Спасибо Авинару. Он старался меня не тревожить и никак не показывать, будто знает, что со мной происходит. Я боялась, что в его присутствии буду испытывать неловкость. Однако он почти все время проводил в лесу. Возвращался ненадолго, чтобы принести дров или сменить высохший лапник моей постели, а готовил еду и спал в соседней пещере. Я понимала, что он не хочет меня смущать, но все равно смущалась. Поэтому вздохнула с облегчением, когда, проснувшись однажды утром, обнаружила, что лунные дни наконец-то закончились. На радостях я закопала подальше от пещеры последний использованный лоскуток рубашки и решила искупаться. Авинар ушел до того, как я проснулась. Я уже знала, что вернется он не скоро и даст мне знать о своем возвращении. Это в первый раз я испугалась, услышав стук камня о камень. Теперь это стало нашим сигналом, и я не уставала благодарить Всемогущего за чуткость посланного мне дракона. За эти дни я, оставаясь одна, все реже думала о семье и все чаще об Авинаре. Меня поражало, как этот хмурый и молчаливый воин становится внимательным и заботливым, когда это необходимо. Прежде обо мне никогда не заботились так ненавязчиво. Да и вообще не особо заботились. Обычно эта задача ложилась на меня. Вовремя пополнить припасы, проследить, чтобы обед не подгорел, чтобы сестры умылись и выглядели опрятно, чтобы не пытались поджечь волосы гувернантки или не плевались в учителя танцев. Сейчас мне не нужно было заботиться о других. Я сама получала заботу. И это смущало. А еще наполняло сердце теплом и нежным трепетом. Проклятый дракон, враг людей, за несколько недель сделал для меня больше, чем вся моя родня за долгие годы. Хотя нет, Авинар уже давно мне не враг. Он мой защитник. Он... Я задумалась, а кто он для меня? Тот, кто помогает выжить? Кто заботится и оберегает по приказу своего господина? Нет, дракон оберегал меня не поэтому. Не потому, что ему велел герцог. Авинар не настолько равнодушен, как старается показать. Ему не все равно, что со мной происходит. Он чуток к чужой беде и страданию. И его не нужно просить о помощи. Он помогает по своей воле. Может, поэтому в моей голове стало очень много мыслей о драконе. Он заполнял их все. Однако меня это больше не возмущало. Мне было приятно думать об Авинаре. Анализировать, разбирать его поступки и, что там скрывать, немного фантазировать. Вот если бы все было иначе. Он обычный человеческий мужчина, я не просватана. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, без долгов и обязательств, что было бы тогда? На эту тему я размышляла очень осторожно, стараясь не скатываться в пустые и жестокие мечты. Мне это совсем не нужно. Совсем. Вот и сейчас я усилием воли отогнала их от себя и залезла под водопад. Вода была холодной, однако я уже привыкла и почти не замечала этого холода. Главное, что у меня была возможность смыть с себя последние следы лунных дней. Настроение после бодрящего купания стало еще лучше. Одеваясь, я негромко напевала простенькую мелодию, услышанную в детстве от Табиты. Няня всегда мурлыкала ее себе под нос, если у нее было светло на душе. Проглотив оставленный на камне завтрак, я, наконец, вышла из пещеры. Прячась в своем закутке, я почти забыла, как ярко сияет солнце. И теперь с удовольствием подставляла под его лучи то одну щеку, то другую. С непривычки пришлось закрыть глаза и любоваться розовым свечением сквозь веки, которые от яркого света стали почти прозрачными. Но когда глаза чуть привыкли, я поднесла ладонь козырьком ко лбу и принялась изучать окрестности. За дни уединения камни вокруг пещеры покрылись щеточкой вереска. Он был похож на зеленое покрывало с цветными вкраплениями. Где-то в лесу радостно пели птицы. Раскрывшиеся первоцветы дарили свой аромат и пыльцу деловито жужжащим пчелам. Природа словно ждала моего возвращения в большой мир и теперь стремилась порадовать обилием красок и звуков. Только моего дракона не было видно. Наверное, он снова ушел в лес. Это единственное, что омрачало мое настроение. Возвращаться в пещеру не хотелось. Вздохнув, я поискала взглядом валун поудобнее, чтобы сесть. И в этот момент сверху послышался шорох. Я запрокинула голову и увидела, как со скалы, набирая скорость, слетел мелкий камешек. Он упал в десятки шагов от меня. Но не он приковал мое внимание. На вершине скалы я разглядела Авинара. Дракон стоял, выпрямившись во весь рост, и смотрел в сторону моря. Причем так внимательно, что не заметил меня. А за его спиной поднимался столб дыма.